В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. В эфире 786-й выпуск программы «Здравствуйте». В этом выпуске вторая часть расписания местных ретрансляций РМР в странах СНГ, о новом музее радио и телевидения, о возможности увидеть, как делается радио, а также о радио с привидениями, и, конечно же, мы заглянем в ваши письма, друзья. Сегодня мы закончим с расписанием ретрансляций программ русского международного радио в местном эфире стран СНГ. Время, напомню, всегда приводится всемирное координированное. В Узбекистане программы РМР можно слушать в Ташкенте на частоте 100,5 МГц, а также в Самарканде на частоте 106,5 МГц по одному расписанию, а именно первые 30 минут каждого часа, начиная с часу и до 12.00 включительно. В Санкт-Петербурге, Россия, на частоте 107,4 МГц, 5-минутные включения в эфире в 3.50, 5.00, 5.50, в 6, 6.40, в 7, в 8, в 8.20, в 9, 10, 11, 11.10, 11.40, в 12, 12.40, в 13, 13.40, в 14, 14.40, в 15, 15.20, 18.40, а также по субботам и воскресеньям в 4.40, с понедельника по пятницу в 9.20. Кроме этого, по воскресеньям транслируется блок с 17.40 до 17.55, а ежедневно с 16 до 16.30. В Тбилиси, Грузия, русское международное радио в эфире с часу до двух, с трех до четырех и с 19 до 20 на частоте 101,4 МГц. В Сухуми, Грузия, с 10 до 12 и с 16 до 18 107,95 МГц. В Кишиневе, Молдавия, программы РМР ретранслируются на частоте 101,3 МГц по такому расписанию. Первые 10 минут часа ежедневно с 4 до 14.00 включительно, а по субботам также в 3 и 15. 10 минут с середины часа ежедневно, кроме субботы, с 5 до 13.00 включительно, а также ежедневно с 16 до 19. По такому же расписанию программы РМР можно принимать и в Каушанах, также Молдавия, только на частоте 91,9 МГц. На этом третья и заключительная часть нашего рассказа о ретрансляциях в УКВ-диапазоне службы «Голоса России» подошла к концу. Еще раз хочу обратиться ко всем нашим слушателям с просьбой сообщать нам, если по указанному расписанию программы в эфире не обнаружены. Сообщение необходимо адресовать в службу главного инженера нашей радиостанции или же руководителю соответствующей редакции, канала Содружества или РМР. Напомню наш адрес. Улица Пятницкая, дом 25, Москва, 115-326, Россия. Электронный адрес letters@vor.ru. В Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям «Роспечать» 5 апреля состоялась презентация интернет-музея радио и телевидения творческого центра ЮНЕСКО. Как утверждает Борис Каплан, который является одним из создателей этого проекта, большинство материалов здесь уникальны, которых в других местах нет. По его словам, музей представляет пользователям доступ к медиа-архивам, базе данных значимых дат и фактов, текстам книг и брошюр по истории и развитию этих отраслей. Создатели сайта рассказали, что работа над проектом началась еще в 2001 году. Материалы для музея были предоставлены как российскими государственными архивами, так и частными лицами. В интернет-музее можно посмотреть семейные альбомы людей, сыгравших большую роль в развитии радио и телевидения, календарь событий и редчайшие фотографии режиссеров, актеров, которые, по словам Каплана, никогда прежде не публиковались. Всего на сайте размещено более 25 тысяч страниц текстового материала, 2 тысяч фотографий и других материалов. Проект реализован при поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Министерства культуры и массовых коммуникаций России. Об этом говорится в сообщении Российского информационного агентства «Новости». Вот адрес этого интернет-музея – tvmuseum.ru. Необходимо лишь добавить, что в настоящий момент, как бы в унисон с названием сайта, большинство аудиовизуальных материалов рассказывает о телевидении. Радио посвящено лишь небольшое количество статей. В сообщении пресс-службы Роспечати, правда, сказано, что основная работа по наполнению фондов музея еще впереди, и создатели проекта рассчитывают на помощь всех, кому не безразлична история отечественного телевидения и радиовещания. Известия пишут, что радиостанции Next и Попса предложили своим слушателям стать первыми в России радиозрителями. Для этого они оборудовали радиостудию со стеклянными стенами, сквозь которые любой желающий сможет наблюдать, как делается современное радио, а также начали круглосуточное вещание в интернете. Новый проект «Смотри радио» запустили холдинг «Газпром Медиа» и две из пяти входящих в него радиостанции. Его главная идея – сделать работу радио открытой для слушателя. С вечера 11 апреля обе радиостанции выходят в эфир из студии со стеклянной стеной, сильно похожей на огромный аквариум. Организована также круглосуточная прямая трансляция в интернете по адресу www.smotriradio.ru. Глава радиодома, в который входит Next и Попса, Юлия Яковлева, не скрывает, что подобную открытость она подсмотрела за границей, где так работает не одна станция. В России же это первый подобный прецедент. Госпожа Яковлева уверена, что новая форма работы разнообразит эфир, так как ведущие смогут общаться со слушателями, практически не выходя из студии, а также привлечет к станциям новых поклонников, ведь они смогут и увидеть своих кумиров, и задать им вопрос, и получить автограф. Конец цитаты из материала в «Известиях». Единственное, что мне хотелось бы добавить, так это некоторые свои сомнения относительно того, что данный проект первый в России. Несколько лет назад, будучи в Санкт-Петербурге, мне уже доводилось видеть нечто подобное на Невском проспекте. Если мне не изменяет память, в таком, если так можно сказать, режиме, тогда работало радио «Ностальжи». Может, наши коллеги из Питера смогут рассказать об этом подробнее? Обзор ваших писем, дорогие слушатели, начнем сегодня с откликов на материалы прошлых программ. Василий Гуляев из Астрахани, Россия, и Роман Панков из Софии, Болгария, прислали действующее летнее расписание русских передач «Голоса Вьетнама». Оно выглядит так. 11.30 и 12.30, частоты 7220 и 9550 кГц для Дальнего Востока, в 16.30 и 20.00, 7280 и 9730 кГц для Европы и Средней Азии. Эти четыре трансляции можно также слушать в интернете на сайте станции. Кроме того, в 19.00 передача выходит в эфир на частоте 9725 кГц для Южной Европы. Тематическое расписание, которое переслал Василий, выглядит так. Ежедневно новости и комментарии. По понедельникам обзор событий в мире за неделю и социально-культурная жизнь. По вторникам экономика. По средам страна Вьетнам. По четвергам наши дела. По пятницам вьетнамская деревня. По субботам обзор событий во Вьетнаме за неделю и беседа с радиослушателями. А по воскресеньям страница культуры и спорта и портреты замечательных вьетнамцев. Василий Руман, спасибо за оперативную подсказку. И еще один отклик. Виктор Рудковский из Екатеринбурга, Россия, уточнил информацию о китайских станциях, которые наш слушатель Евгений Загребнов принимал в Благовещенске. Тогда Евгений написал, что две станции принимались на частотах, отличных от объявляемых. Виктор пишет, что частоты, которые станции объявляли, используются ими в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян. Виктор, спасибо. Сегодня мы продолжим чтение письма и прослушивание записей, сделанных нашим слушателем и коллегой по хобби Александром Максимовичем из Бреста, Белоруссия. Речь пойдет об эфире города Бреста. Открывает список радио БИС из Варшавы на частоте 88,3 МГц. На частоте 88,5 МГц можно принимать второй канал белорусского радио «Канал Культура». Он заработал здесь 1 октября прошлого года. Передатчик мощностью 1 кВт расположен в поселке Ракитница, что в 17 километрах от Бреста. Кроме новой частоты, станция использует также второй канал проводной сети, частоту 71,69 МГц и 1026 кГц. Варшавская станция РМФ-ФМ слышна на частотах 89,3 и 91,9 МГц. Слушаем. Частоты 90,5 и 104,2 МГц у «Тройка», третий канал польского радио. To «Тройка», польский радио, суббота, 11 лютого, есть первая. Сервис «Тройки», запрашам Юстина Мончка. «Тройка», польский радио. Едем дальше по списку станций, которые принимаются в Бресте. 100 МГц ровно, первый канал белорусского радио. Также используются частоты 70 и 91 МГц и 1278 кГц. 101,2 МГц радио «Рокс» из Минска. 102,2 польское радио «Люблин». Радио Люблин. Полеца. 102,5 МГц, первый канал польского радио. 1. Polskie Radio. Nasz program nadajemy na falach długich o częstotliwości 198 i 225 kHz, a także lokalnie na falach ultrakrótkich na platformie Nowa Cyfra Plus oraz poprzez cyfrowy Polsat. 1. Polskie Radio. Z kraju i ze świata. 103,4 МГц – радио для ЦЕБИ. В Варшаве станция работает на частоте 101 МГц ровно, а в городе Радоме – на 89,1 МГц. Сама станция варшавская. Радио с ФМ из Минска принимается на частоте 103,7 МГц, а на частоте 104,5 слышно радио «Мария» из Варшавы. To Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Grzegorz. Całą rodzinę Radio Maria zapraszam, jak zapowiadaliśmy wcześniej. 104,8 MHz, Radio Brest. Paralelnie stację można przyjmować na częstocie 69,68 MHz. Radio Brest. Включaj się. Maybe today настройся на успех. Радио Брест. На 105,4 и 107 МГц ровно можно слушать польское радио Z из Варшавы. Радио Z. Чуе гранье. Радио BA из Минска можно принимать на частоте 106,2 МГц и замыкает список радио Столица, также из Минска, на частоте 72,47 МГц. Это был иллюстрированный рассказ Александра Максимовича о местном УКВ-диапазоне города Бреста, Белоруссия. Александр, огромное вам спасибо. И под занавес одно очень любопытное сообщение, опубликованное газетой «Труд». Первая в мире потусторонняя радиостанция, работа которой посвящена сверхъестественным явлениям, начала свое вещание в австралийском городе Перт. Случилось это 1 апреля текущего года в 11 часов 11 минут по местному времени. Нет, это не первоапрельская шутка, а самое что ни на есть правда. Да вот, собственно, убедитесь сами. www.ghostradiox.com. Ghost Radio, streaming the paranormal to this world. The Greys, the Reptilians, Praying Mantis Beings, and Area 51 employees. ощутили. Создатели Ghost Radio, что можно перевести как «призрачное радио» или «радио привидений», Лия и Джонс Рамзес. Одни одновременно являются и основатели крупнейшего в Австралии интернет-портала, посвященного паранормальным явлениям. Основная изюминка эфира этой станции – сводка сверхъестественных новостей, которые выходят каждый час и подаются ведущими в шутливой манере. По мнению организаторов проекта, теперь у слушателей Ghost Radio появилась возможность более основательно познать тайны потусторонних миров и аномальных явлений, а также пообщаться в прямом эфире с видными местными и иностранными экспертами в области паранормальных явлений, которые станут регулярными гостями студии. А в нашей студии какой-то странный голос намекает мне, что пора бы закруглиться. Пожалуй, не стоит ему перечить. Так что режиссер сегодняшней программы Алла Новикова и ведущий Вадим Алексеев желают вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».